о Валарах. Величайших среди духов Арды эльфы называют Валарами, стихиями Арды. Люди часто звали их богами. Владык Валаров семь. И Вал, владычец Валаров, также семь. Вот как звались они на языке эльфов Валинора. Ибо эльфы Белирианда звали их иначе, а люди дали им свои очеловеченные имена. Владыки Валаров звались в надлежащем порядке: Манве, Ульмо, Ауле, Ороме, Мандос, Лориен и Тулкас. А владычицы именовались Варда, Яванна, Ненна, Эсте, Вайре, Вана и Несса. Мелькор более не считается Валаром, и имя его не произносится на земле. Манве и Мелькор были братьями в думах Илуватара. Самым могучим из тех Айнуров, что пришли в мир, был изначально Мелькор, но Манве был ближе Илуватара и яснее понимал его. Ему было предначертано стать первым из всех владык, владыкой Арды и правителем всего, что живет там. В Арде ему милее всего ветра, облака и все токи воздуха, от высот до глубин, от верхних границ покрывала Арды до ветерков, шуршащих в траве. За это он прозван Сулимо, веятель, владыка дыхания Арды. Он любит всех быстрокрылых птиц, и они покорны его воле. Супруга Манве, Варда, владычица звезд, которая знает все уголки Эа, красота ее слишком велика, дабы говорить о том словами эльфов или людей, ибо свет Илуватара сияет в ее лице. Ее сила и радость в свете. Из глубин Эа примчалась она на помощь Манве, ибо знала Мелькора еще до создания музыки и отвергла его, а он ненавидел ее и боялся более всех, кого создал Эру. Манве и Варда разлучаются редко и всегда живут в Валиноре. Чертоги их над вечными снегами на Ойолоссе, вершине Таниквитиль, высочайшей горы земли. Когда Манве восходит на трон и озирает мир, то если Варда подле него, он видит дальше всех, сквозь туманы, в тьму и лиги морей. И если Манве с Вардой, она слышит яснее всех голоса, что звучат на востоке и на западе, в долинах и холмах, и в темных теснинах, что сотворил на земле Мелькор. Из всех духов мира эльфы более всего любят и почитают Варду. Они зовут ее Эльберет, и взывают к ней из мглы Среднеземья и возносят ей песни при восходе звезд. Ульмо — владыка вод. Он одинок. Он нигде не живет подолгу, но передвигается по своей воле по всем глубинам, на земле и под землей. По могуществу он уступает лишь Манве, и до сотворения Валинора был его ближайшим другом. Но после редко появлялся на советах Валаров, только если обсуждались вещи великой важности, ибо он думает обо всей Арде и не нуждается в месте для отдыха. Кроме того, он не любит ходить по земле и редко облекается плотью, как то делают иные духи. Если дети Эру видят Ульмо, они исполняются великого страха, ибо явление морского царя ужасно. Он подобен огромной волне, что шагает на сушу в темном пенно-гребном шлеме и кольчуге, мерцающей серебром и мглистой зеленью. Громкие трубы Манве, но голос Ульмо глубок, как глубины океана, которые доступны лишь ему. Тем не менее, Ульмо любит эльфов и людей и никогда не отворачивался от них, даже когда над ними тяготел гнев валаров. По временам он невидимо приходит к берегам Среднеземья или углубляется далеко в пределы земли по заливам моря и играет там на своих больших рогах у лумури, сделанных из белых раковин. И у тех, кто слышал эту музыку, она всегда звучит в душе, и тоска по морю не покидает их. Но чаще Ульмо говорит с теми, кто живет в Среднеземье, голосами, звучащими песней вод. Ибо все моря, озера, реки, ручьи и родники подвластны ему, так что эльфы говорят, что дух Ульмо течет во всех жилах земли. Так к Ульмо приходят вести даже в самые глубины обо всех нуждах и печалях Арды, которые иначе были бы сокрыты от Манве. Ауле по могуществу немного уступает Ульмо. Он владеет всеми веществами, из которых сотворена Арда. В начале начал он сделал многое в содружестве с Манве и Ульмо, и облик всех земель — творение его рук. Он кузнец и знаток всех ремесел и искусен во всем, как малом, так и великом. Все драгоценные камни созданы им, и дивное золото, и величественные стены гор, и глубокие чаши морей. Нолдоры учились у него и переняли многое. Он всегда был им другом. Мелькор завидовал ему, и между ними была долгая борьба, когда Мелькор портил и разрушал все, что создавал Ауле, и Ауле стал восстанавливать и исправлять беспорядок Мелькора. Оба они желали создавать вещи новые и никем не предвиденные, и любили восхваление своего мастерства. Но Ауле оставался верным Эру и подчинял все свои труды его воле, и не завидовал другим, но искал и давал советы. А Мелькор истощал свой дух в ненависти и злобе и не мог создать ничего, кроме подражания замыслам других, а их творение он разрушал, если мог. Подруга Ауле — Яванна, дарительница плодов. Она любит все, что растет на земле, и хранит в памяти все бесчетные формы живого, от деревьев, подобных башням в лесах предначальных эпох, до мха на камнях или крохотных растениц болот. Среди владычиц валаров лишь Варду почитают больше Яванны. В облике женщины она высока и одета в зеленое, но по временам она принимает другие обличья. Кое-кто видел ее стоящей, как дерево, коронованное солнцем. Со всех ветвей его на ногую землю капала золотая роса, и земля зеленела ростками, а корни дерева омывали воды Ульмо, и ветра Манве шептались с листвой. Кементари, королевой земли, зовется она на языке эльфов. Феантури, владыки душ, братья, и чаще всего зовутся Мандос и Лориен. Однако на самом деле это название мест, где они живут, а их настоящие имена Намо и Ирмо. Намо, старший, живет в Мандосе, на западе Валинора. Он владетель палат мертвых и собиратель душ погибших. Он ничего не забывает, и ему известно все, что будет, кроме того, что осталось в воле Илуватара. Он глашатый судеб валаров. но объявляет свои пророчества и приговоры лишь по велению Манве. Его подруга Вайре, ткачиха, что вплетает все когда-либо происшедшее в свои ткани и чертоги Мандоса, которые все ширятся с уходом веков, увешаны ими. Ирмо, младший, господин видений и снов, его сады в Лориэне, в земле Валоров, прекраснейшем из мест. Ласковая Эсте, целительница ран и усталости, подруга Ирмо. Серые ее одежды — дар ее, отдых. Днем она не ходит, но спит на затененном деревьями острове в озере Лореллин. Из источников Ирмо и Эсте все, кто живет в Валиноре, черпают бодрость, и часто сами Валары приходят в Лориэн и находят там отдых и облегчение от бремени Арды. Сильнее Эсте, Ненна, сестра Фиантури, она одинока, она знакома с печалью и скорбит по каждой ране, что нанес Арде Мелькор. Скорбь ее велика, как звучащая музыка, которую ее песня обратила в плач задолго до конца, и звук рыданий вплелся в темы мира еще до его начала. Но Ненна скорбит не в одиночестве, и те, кто внимает ей, познают жалость и учатся терпению и надежде. Чертоги Ненны на западе Валинора, на границах мира, и редко приходит она в город Валимар, где царит радость, но охотнее идет она в чертоги Мандоса, что рядом с ее собственными. И те, кто ждет в Мандосе, взывают к ней, ибо она приносит силу духа и обращает скорбь в мудрость. Окна ее дома глядят за стены мира. Самый сильный и удалой из валоров Тулкас, прозванный Астальдо, доблестный. Он последним явился на Арду, чтобы помочь валорам в первых битвах с Мелькором. Тулкас любит борьбу и состязания в силе, верхом он не ездит, ибо и пешим может обогнать любого, он неутомим. Волосы и борода у него золотистые, а тело медно-красное, и его оружие — руки. Его не заботит ни прошлое, ни будущее, и он плохой советчик, но верный друг. Подруга Тулкиса — Несса, сестра Ороме. Легконогая и гибкая, она любит оленей, и они следуют за ней, бродящие в дебрях, но Несса опережает их, быстрая, как стрела, с ветром в волосах. Еще она любит танцы и танцует в Валимаре, на полянах, поросших вечно зеленой травой. Ороме, могучий владыка! Он менее силен, чем Тулкас, но более страшен в гневе. Тулкас всегда смеется и в состязании, и в брани. Он смеялся даже пред ликом Мелькора в битвах, сотрясших мир прежде рождения эльфов. Ороме любит земли Среднеземья. Он неохотно покидал их и последним пришел в Валинор. В древности он часто переходил восточные хребты и возвращался со своей свитой к его холмам и степям. Он охотник на чудищ и лихих тварей и любит собак и коней. Еще он любит деревья и прозван за то Алдарон, а Синдары зовут его Таурон, владыка лесов. Коня его зовут Нахар, он белый на солнце и серебром сияет в ночи. Звук Валаромы, его большого рога, подобен молнии, рассекающей тучи. Громче всех рогов свиты Ороме звучит он в лесах, что вырастила Яванна, ибо Ороме и его охотники истребляют там лиходейских тварей Мелькора. Подруга Ороме, Вана, вечно юная младшая сестра Яванны. Цветы прорастают там, где она проходит, и расцветают, если она взглянет на них, и все птицы поют встреч ей. Таковы имена Валаров и Вал. Здесь кратко рассказано об их нраве и внешности, какими их видели в Амане Эльдары. Но хоть обличье, в котором являлись Валары детям Илуватара, прекрасно и благородно, оно лишь тень их истинной красоты и мощи, и если здесь рассказана лишь малая талика того, что некогда знали Эльдары, это ничто в сравнении со знаниями Валаров, уходящими в глубины и века, для нас немыслимые. Девятеро из них были самыми могучими и почитаемыми, но один отделился от них, и осталось восемь. Аратары, главные стихии Арды, Манве и Варда, Ульма, Яванна и Ауле, Мандос, Ненна и Ороме. Хотя Манве и стоит над ними, отвечая за них перед Эру, в могуществе Аратары равны и намного превосходят других, Валаров ли, Майяров или иных духов, которых Илуватар послал в Эа.